Тем более, что в краткие минуты свиданий критическое начало как бы оставляло Джой, отступая в сумерки подсознания. И все же она решилась на небольшой опыт, украдкой испачкав белые джинсы губной помадой. Когда на другую ночь Гвидо явился с красной полоской на заднем кармане, простроченным узорным швом, она прекратила сопротивление. Признать себя сумасшедшей Джой, разумеется, не хотела. Против этого явно свидетельствовали как собственные ощущения, так и те странные происшествия, о которых она сумела кое-что узнать от других. Для верующей, хоть и не слишком набожной католички, куда проще было смириться с существованием рая, где исполняются мечты, чем с умопомешательством. Вопрос о том, почему даже в стране блаженных люди продолжают страдать и мучить друг друга, не слишком долго занимал сеньору Валенти. Во-первых, это был чужой рай, созданный для существ, лишенных благодати и искупления. Во-вторых, она, Джой, находилась в самом расцвете лет и не достигла той грани, за которой для человека уже не останется никаких тайн. «Скажи мне правду», — взмолилась она, кое-как причесавшись и приведя в порядок глаза. «Ты жив? Или же умер, и теперь преследуешь меня неизвестно за что?» «Я жив, и ты это знаешь», — глухо ответил Гвидо, осторожно беря ее руки в свои. «Озябло как?» — он попытался согреть ей пальцы дыханием. И это тепло, и пар из его рта убеждали сильнее любых слов. Тем более, что и слова звучали как-то особенно, да и не звучали они вовсе, а словно бы, минуя слух, под действием одного лишь взгляда всплывали в мозгу. Как можно было не поверить таким словам? «Зачем же ты мучаешь меня?» — простонала Джой, касаясь губами его вьющихся жестких волос. «Что я тебе сделала, Гвидо?» «Ты не мне, ты себе сделала!» Вновь отозвался в ней его голос. «Зачем? Ну зачем ты вышла замуж за старика? Ах, опять ты об этом. Да, опять и опять. Но он вовсе не старик. Пройдет 5 от силы 10 лет, и он превратится в развалину. Разве я останусь на месте? Разве я не состарюсь с ним рядом, глупыш? Такова судьба человека. Нет, тебе еще долго быть молодой, — убеждал Гвидо. И все в ней вторило. Правда, правда. Ты подумала, что станешь делать тогда, как жить, как справляться с собой, еще молодой, не остывший? Ты задумывалась об этом? Отвечай. Как он прав, — обмирала внутренне Джой, — он словно читает мои мысли. По какому праву ты требуешь от меня ответа? Пыталась она противостоять на словах. Кто ты такой, наконец? Ты знаешь, — глухо отвечал он. Знаю. Тихо смирялась она, ибо была перед Богом женой этого человека и совершила непростительный грех, дав обеты другому. Вот видишь, что же ты сотворила с собой, Джозефина? Но разве ты не покинул меня, — хотела спросить она в свою очередь, — разве не бросил, как старую тряпку, ради первой попавшейся, и как тогда в их мансарде на улице Кондотти? Язык не повиновался Джой. Взметенные горестной вспышкой расхожие понятия «тряпка», «бросил» и то омерзительное, обидное, что вовсе не отлилось в слово, все это было чужим, посторонним. Пошлость не смела касаться ее безмерной потери, пятнать грязью ее безжалостно раздавленную мечту, и немота, и подкативший к горлу прилив. «Что ж ты молчишь, моя родненькая?» — схлипывал он у нее на груди. — Я же так любил тебя. Ты любил. Если ты видела, что я ошибаюсь, то почему не остановила, почему не вернула меня? Разве можно хоть что-то вернуть? Или ты не переступил через меня, мертвую? И ты поверила. Как не поверить своим глазам? Лучше бы выклала мои. Отчего ты не дождалась меня? Зачем так непоправимо поспешила? Я не знаю, как отвечать тебе. Прокричала она сквозь слезы, растопившие, смерзшиеся в горле ком. «Пожалей меня хоть немножко. А ты меня жалела? Я вернулся и не нашел тебя в нашем доме. Ты думаешь, мне было легко? Бедненький, Это все, что ты можешь. Чего же ты хочешь, скажи. Пойдем домой. Но у нас нет с тобой больше дома. Если есть мы, значит, будет и крыша. Но я не одна теперь, милый. Разве ты любишь его? Он мой лучший, единственный друг. Это только слова, ты его никогда не любила. Что же нам делать, когда все так безнадежно запуталось? Ты ведь тоже женат, мой родной. Это уже не имеет значения. Важно только одно. Хочешь ли ты, чтобы мы опять были вместе? Разве можно зачеркнуть прожитые годы? Вернуться в прошлое, словно в оставленный дом. В нем живут чужие люди. Для нас не осталось там места. Наш дом ожидает нас, Джозефина. Какой дом, мой бедный Гвидо? Нашу квартирку под крышей заняли другие жильцы. Я видела их однажды. Где? У самых ворот. Они вышли гулять вместе с детишками. Значит, ты приходила на нашу улицу. И не раз. Я тоже часто приходил туда, надеясь увидеть тебя, Джозефина. И ждал на площади, сидя на ступеньках, где молодые художники рисуют портреты туристов. И я там сидела. Знаешь, возле того вазона с померанцем, но ни разу не повстречала тебя. Как ты не побоялся прийти сюда, прямо в палатку, мой Гвидо? Я знал, что твой муж оставил тебя. Он скоро вернется, самое позднее, на третий день. Не обманывай себя. Он никогда не вернется. Дай мне руку. Я уведу тебя отсюда, потому что одна ты погибнешь. Ты не можешь остаться одна, Джозефина. Куда ты тянешь меня? Пусти, мне страшно. В наш дом, дорогая, где я так долго томился в одиночестве, поджидая тебя, но ты не узнала его. Ты говоришь о доме образов. Не знаю, что это значит. Но так назвал Томмазо амарантовое палаццо, где я нашла... Это правда, что ты ждал меня там, Гвидо. Я знал, что ты вернешься в наш дом, Джозефина. Утром Джой отыскала шерпа, успевшего опустошить 4 деревяшки Чанга. «Я собираюсь проведать тот дом, мистер Тембо. Мне надоело целыми днями ждать и томиться от безделья. Хочу немного проветриться». «Возьмете яков, мадам?» «Предпочитаю оставить их на ваше попечение. Когда вернется мистер Валенти, скажите, где я. Договорились?» «Я не ожидаю мистера Валенти, мадам. Я обязан ждать мистера Смита». Анг Тембо включил дисплей времени на калькуляторе. «Еще 4 дня, мадам. На 5 утро я свободен». «Это все равно, ведь они ушли вместе. Словом, вы знаете, где меня найти». «Понятно, мадам. При любых обстоятельствах я зайду за вами на обратном пути. Прикажете принести седло?» «Будьте настолько любезны, мистер Тембо», — кивнула Джой, погладив подошедшего пегового мула. «А я пойду собираться». Она сумела выехать часов около 10 и к полудню пересекла границу пустыни, где негде было укрыться и переждать зной. Безоблачное небо и отраженный от покрытого марганцевым загаром щебня жесткий металлический свет сыграли с неопытной наездницей привычную шутку. Несмотря на широкополый стетсон и солнцезащитные очки, темнеющие с увеличением освещенности, она еле держалась в седле. Отяжелевшие веки неудержимо слипались, в висках и затылке ощущалась свинцовая ломота. Заметив одинокую фигуру, отбрасывавшую густую длинную тень, Джой сперва подумала, что это ей только кажется. Зажмурив измученные глаза, она подождала, пока немного померкнут багровые пляшущие круги, и осторожно приоткрыла трепещущие ресницы. Тень не исчезла. Подхлестнув мула, Джой вскоре поравнялась с изможденной старухой, бредущей неведомо куда по раскаленному камню. Подержав повод, она хотела было о чем-то спросить убогую странницу, но так и не сообразила о чем. Голова гудела, как надтреснутый колокол, и сознание заволакивал вязкий туман. Проехав мимо и почти позабыв о встрече, Джой вдруг резко натянула поводья. Тупой пулей ударила в сердце и мозг убийственная догадка. Джой поняла, кого неосознанно напоминала ей оборванка в разодранной синей блузе и вытертых джинсах.

Он ни минуты не сожалел о том, что не пошел со Смитом и итальянским профессором до конца. Не его дело распутывать такие головоломки. У каждого свой бизнес в этой короткой жизни, и следует держаться собственной стаи, иначе пропадешь не за грош. Как непритягательны тайны мироздания, они не для него. Пусть над ними ломают голову профессионалы, незачем ввязываться в чужие игры. Он и без того позволил себе зайти слишком далеко. О другом следует думать совсем о другом. Не суетясь, точно рассчитывая каждый шаг, нужно расчистить себе обратный путь. Если вода к тому времени не спадет, он как-нибудь выберется по своду. Первый костыль, благодарение небу, вошел в камень достаточно хорошо и держится крепко. Альпинист такого класса, как он, может положиться лишь на собственные силы, тем более что ему есть с чем возвратиться домой. Главное — навести на цель, а там покатиться по накатанной дорожке. Спутники, вертолеты, специальные экспедиции — они мигом выполнят всю черновую работу, на которую не хватит, наверное, и целой жизни. А там уж и вычислительный центр подключится, разложит по полочкам, подведет окончательный баланс, ясный, как дважды два, итог, где не останется места для загадок, и каждому будет воздано по заслугам. За спиной Макдональда стоит мощнейшая организация, располагающая самой современной техникой и неограниченными средствами. Это единственное, о чем стоит помнить, денно и нощно. Привлекательный 40-летний мужчина, чья фотокарточка была вклеена в австралийский паспорт, выданный в Сиднее на имя Чарльза Макдональда, считался в Лэнгли специалистом высочайшего класса. Лэнгли — штаб-квартира Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. Как правило, ему поручали наиболее деликатные операции — требующие особого такта и понимания международной обстановки. Лишь чрезвычайные обстоятельства вынудили руководство подключить его к программе «Снежный человек», которая поначалу протекала довольно гладко. Станция слежения за атомными испытаниями была тайно смонтирована на горе Нанда-Деви еще в 1965 году. Получая энергию от практически вечных плутониевых батарей, она надежно работала в течение 10 с лишним лет, держа под контролем обширнейшие пространства Центральной и Южной Азии. Первые осложнения возникли, когда внезапно сошедшая лавина сорвала и увлекла за собой установку по направлению к истокам Ганги, вытекающего из ледяной пещеры Коровья Морда. Над священной рекой, питающей своими водами чуть ли не половину Индии, возникла угроза радиоактивного заражения. Экстренно посланные альпинистские экспедиции, снаряженные новейшими счетчиками заряженных частиц, вернулись ни с чем. Пропавшую станцию, способную по меньшей мере на 300 лет отравить реку, в которой ежегодно совершают ритуальные омовения десятки миллионов индуистов, найти не удалось. Пока Вашингтон хранил молчание, все шло своим чередом. Старики спешили в Бенарес, чтобы умереть на священных берегах и без излишней задержки включиться в круговорот жизни. А бесчисленные паломники продолжали разносить гангскую воду по городам и весям. Когда сведения об аварии на леднике Нанда-Деви просочились в печать, разразился грандиозный скандал, заставивший ЦРУ временно приостановить далеко задуманную программу. Лишь по прошествии нескольких лет, когда шум в прессе утих, работы по развертыванию новой сети слежения возобновились. Для модернизированной установки, оборудованной аварийной системой, автоматически включающейся при малейшем перемещении, был выбран наиболее пустынный и труднодоступный район в горах Снежного Человека. Сохраняя величайшую секретность, станцию к началу текущего года ввели в строй, но из-за неизвестной радиопомехи, как бы специально приуроченной к работе передающих устройств, она оказалась практически бесполезной. Всю закодированную информацию начисто глушил шумовой фон. Именно это совершенно непредвиденное осложнение вынудило руководство Валангли отозвать из напряженного района Средиземноморья наиболее способного своего работника, обладающего к тому же необходимой альпинистской подготовкой, и перебросить его на Гималайский театр. Макдональд выполнил задание за 11 недель, не считая времени, потребного на акклиматизацию и изучение обстановки. Но пока добытая им бесценная информация оставалась вещью в себе. Исход феноменальной операции, которую наверняка станут потом изучать в разведывательных школах, зависел от таких несущественных мелочей, как крюки, веревка или переправочный блок. Задним числом, и как бы со стороны переосмыслив свои действия, Макдональд выдал себе положительную оценку. Даже временное умопомрачение на римской вилле оказалось необходимым для построения общей картины. Это был своего рода эксперимент, без которого последующие передряги могли закончиться весьма печально. Зная, или, по крайней мере, догадываясь о существовании бдительно следящего ока, Макдональд поостережется, например, заложить в пещере взрывчатое вещество, чтобы направленным взрывом сбросить преграждавшую путь воду. Не сделает он и рискованной попытки уничтожить атомным ударом источник радиопомех, хотя ничего не стоит создать пару полушарий из того же плутония или урана-235 и усилием воли свести их где-нибудь поблизости от летучего шара. Нет, даже думать об этом опасно. Совершенно неизвестно, как ответят они на агрессию, пусть мысленную. Только закусив руку до крови, сумел Макдональд избавиться от навязчивых мыслей. Вновь переключившись на самооценку, он пришел к не слишком утешительному выводу, что если до эпизода с Галошей вел себя в общем правильно, то все последующие его действия были сплошной цепью ошибок. И опять промелькнул развеянный было мысленный комплекс. Совершив непостижимый оборот, он утвердился в сознании и заплясал, как надоедливый столб мошкары перед внутренним оком. Макдональд стиснул зубы. Он не смел думать о таком. Но даже глухая боль, отозвавшаяся под пломбой, не помешало ему ответить на вопрос, вынырнувший из бездны, где формы и слова не сопрягались с вещами и образами. «Почему плутоний?» — спросил он себя. «Не уран». И понял, что остановился на этом изотопе только вследствие мысленной ассоциации с батареей, питавшей станцию слежения. Причины и следствия замкнулись в круг, как железный обод на шее колодника. Макдональд пришел в себя от звякнувшего где-то совсем рядом железа. Запалив новый факел, он быстро нашел крюк, вывалившийся из дыры, пробитый с таким трудом. Это было по меньшей мере странно, хотя не бросало вызова законам природы. С присущей ему настойчивостью Макдональд выбрал новое место и принялся методично сбивать известковую накипь. Он сумел прогнать нежелательное видение, не догадываясь еще, что собственный недреманный разум приготовил ему новый капкан. Мысль, заставившая его бессильно опустить занесенную для очередного удара руку и выронить зазвеневший молоток, отлилась в законченную формулировку. Если информация о долине не могла быть донесена с помощью радиоволн, то ее вряд ли удастся передать другими средствами. Человека, вернее, его незабывающий мозг, легче держать в плену, чем неуловимый квант электромагнитного поля. Ощутив себя пожизненным узником, Макдональд заметался по узкому коридору, наполненному свистом и рокотом прибывающей воды. Мысли расползались и опадали сморщенными лоскутями, как воздушные шарики, не долетевшие до чистого неба без плафонов и проводов. Воля к сопротивлению была подрезана на корню. И только пятнышко сумеречного света, долетавшего с вольных благоуханных просторов, куда он не пожелал ступить, серело впереди робкой надеждой. Испить предназначенное до донышка. Глава 23. День по-зимнему короткий и хмурый, хоть и пахли промороженные ветки весной, угасал на глазах. Смит едва успел погрузить бидоны с кленовым соком, как небо в просветах между деревьями, а вместе с ним сугробы и оплывшие шапки на елках, поглотила густая синька. Заиндевелые лошадки покорно фыркнули, дохнув паром, нехотя стронулись и, увязая в снегу, вытащили сани на дорогу. Сухо чиркнули полозья, врезая в заледеневшие колеи, задребезжали, соприкасаясь помятыми боками, наполненные бидоны. Эти знакомые до слез звуки и запахи, эта знобкая дрожь натруженного тела воспринимались как бы отдельными фрагментами забытого, но бесконечно милого целого. Даже дорога, проложенная в Вермонтском лесу, узнавалась не сразу, а отдельными отрезками, когда открывалась поляна, скупо подсвеченная луной, и заколоченный домик на ней со строконечной башенкой, или выплывал поникшим крылом заброшенный трамплин. Смит и знал, и не знал, куда везут его поскрипывающие сани. Вспомнив одинокую сахароварню, когда показалась выдыхавшая искры труба и малиновые оконцы, он испытал легкий наплыв разочарования. Казалось, что он обманулся в приметах, суливших иную встречу, но некогда было прислушиваться к себе, как и там, в лесу, его и здесь подгоняла работа, увлекая на новый памятный след. Сняв запотевшие очки, Смит близоруко сощурился на свету, жадно вдыхая бередящие запахи, и стали предвестиями встречи жар печи, ее раскаленный зев, сводящий с ума дух клокочущего сиропа и пар, оседающий на заледеневшем стекле. Время сгущалось, как терявший живую влагу сироп. Гудящее жерло печи, прикрытое раскаленной заслонкой, превратилось вневременно, как во сне, в камин, где рушились прогоревшие угли. На коврике, уткнув ласковую морду в вытянутые лапы, чутко дремала старушка Сэнди. Он долго смотрел на собаку, приоткрывшую преданный глаз, не догадываясь обернуться, а когда все же повернул голову, то не испытал потрясения, найдя всех в сборе. Наверное, сознавал тайно, что такого просто не может быть. Однако они сидели все вместе, как это бывает на снимке, положив руки на стол. Отец в старой фуфайке, мама в халатике, Ильен с маленькой Биверли на руках. Смит не помнил, как оказался за столом, как коснулся чутким пальцем желтых пятен на маминой похудевшей руке, ловя хоть проблеск узнавания в непроницаемой глуби зрачков, он наклонился к отцу, и тот ответил ему слабой улыбкой. — Где же ты был так долго? — с тихим упреком спросила мама. — И в самом деле, где же он был? Страдая от тягостного недоумения, Смит не мог припомнить ни прожитых лет, ни отдельных событий. Он не знал, зачем вообще понадобилась эта трагическая разлука. Не понимал, как мог жить вдалеке от родных, терзаясь неизвестностью, живы они или нет. В той непредставимой теперь дали он как будто догадывался, что остался совсем один, но точно не знал об этом, хоть и стремился узнать, кто и когда умер. Впрочем, нет. Временами он подозревал, что обманулся в предчувствиях, что кого-то еще можно спасти, и, плача, рвался на помощь сквозь сны. «Мы так ждали, а ты все не шел», — не повернув воскового лица, произнес отчужденный отец. «Да, очень ждали», — скорбно кивнув, подтвердил Лиен. «Думали уже, что ты нас не застанешь», — мама медленно убрала руку. «Мы даже начали забывать тебя», — призналась Лиен. «Ты тоже стала забывать, детка», — рванулась из окаменевших глубин. «Я сперва позабыла, папа», — шевеля припухшими, насквозь просвечивающими пальчиками, потянулась к нему дочь, «а теперь вспомнила». Смит догадывался, что необходимо совершить невероятные усилия и дать выход отчаянию, не позволявшему ни говорить, ни дышать, И только он начал прозревать, как это сделать. Откуда-то взметнулся, раздув припорошенные пеплом угли, леденящий ветер. «Почему они говорят со мной как бы по очереди?» — спросил он себя. «Не все сразу, перебивая друг друга, как это бывает при долгожданной встрече». «Не спрашивай мертвых», — кольнуло сердце напоминание. «Они ничего не смогут рассказать о себе». Смит догадывался, что еще способен последним усилием напитать угасающие тени и, скользнув в их призрачный круг, остаться здесь, пока не развеется в мировом пространстве его живое тепло. Соблазн был велик, хоть не осталось сомнения в том, что дорогие образы не знают речи. Вылепившая их сила не обладала властью одарить духом и памятью глину. Свобода выбора оставалась за ним, Смитом, и он не пожелал затвориться в вечном молчании наедине с собой. Комната с погасшим камином потускнела и обрела сумеречную прозрачность, и вскоре луна, безупречная и мертвая, как зеркало в магическом уборе винторогого козла, разогнала последние тени. Зыбкая дорожка, умастив антрацитовый щебень, обратила пустыню в озерную гладь. Над невидимым горизонтом, словно поддерживая рыжее гало вокруг луны, висела снеговая кайма. Смит уже знал, что пойдет туда, в эти дикие горы, окутанные парами тяжелых металлов. Все то, что кропотливо собирал его мозг и раскладывал затем по ячейкам во сне, неожиданно сложилось в некую пока химерическую систему. Между отрывочными сведениями и намеками обозначились причинные связи, за которыми проглядывала, вернее, предощущалась разгадка. Робко, словно пробуя зыбкую почву, Смит всей душой стремился навстречу ее освежающему дуновению. Он прошел сквозь жаркий лабиринт, наполненный видениями, прорвался сквозь бред, и вместе с развеянными чарами пали оковы мысли. Еще не решаясь на смелый полет к дальним высотам, где мерещилось освобождение, Смит жадно ухватился за первую же опору, которую так вовремя подсунула память. Оставалось лишь удивляться, как он, химик-профессионал, сразу не распознал, чем именно вызван необычный цвет паров, скрывавших заповедные входы. Только медь в соседстве с ураном могла дать столь характерный спектр. Смит, разумеется, помнил о том, что в Африке геологами был открыт природный реактор, где тысячелетиями протекал замедленный цепной процесс. Само собой напрашивалось предположение, что нечто подобное могло иметь место и здесь, в предгорьях Канчаджанги. Оно давало естественное объяснение следам технеция в меди, составлявшей основу бутанской бронзы. Подобно атомным грибам на свитке с Данканом, на винторогом козле, скачущем сквозь дым и пламя, технеций мог служить предостережением, оставленным в назидание человечеству более развитыми собратьями. Хоть и коробила Смита очевидная фантастическая банальность подобного построения, но сфероид над горами, глушение радиоволн и прочие таинственные особенности долины придавали ему известную убедительность. Предупреждения об опасности были достаточно ловко закамуфлированы, чтобы не сразу бросаться в глаза, и их предстояло открыть, причем на самых разных уровнях мышления и культуры. Миф с его изощренной символикой и обрядами посвящений обращался к первобытному инстинкту. Масс-спектрометрия будила трезвый разум, и от зримого, но не поддающегося поверхностной расшифровке образа, встревоженная мысль возвращалась невольно к двусмысленной суеверной молве, окружавшей долину. «Может быть, не только здесь», — думал Смит, —